Эльзе Триоле, без которой я замолк бы навсегда. Базельские колокола. Часть первая. Диана. Когда Ги назвал господина Романе папой, никто даже не улыбнулся. Было это под вечер, за круглым расписным столиком у клумбы с настурциями. На столике заезжий, говорят, датский, как дог на вилле. Художник изобразил рыбака, играющего в бабки с поводырем медведя. Художник не заплатил по счету. Так и на том спасибо. А между тем все долго смеялись, когда младенец клетчатых дам назвал папой хозяина гостиницы, который похож на поводыря, только с усами, да и глаза совсем другие. Надо сказать, что разговор вообще не клеился. На курорте не так просто разобраться, кто да что, особенно в мужчинах. На пляже они как-то менее вульгарны, чем когда их потом встречаешь в городе. Конечно, если бы была возможность платить по 7 или 8 франков в день за номер в отеле «Парк», то не приходилось бы выслушивать какую-нибудь разговорчивую госпожу Лурд, которая, несомненно, что-то недоговаривает относительно того, чем она торгует в Эльбёфе. Кстати, Диана отказывалась верить этим сплетням. Но как бы то ни было, приходилось выбирать. Или жить в парке одной с Ги, но как же тогда объяснить это господину Романе? Или жить на ваннах с отцом и матерью? Тем более, что Роберт, который отбывает воинскую повинность в гусарском полку, голубчик, должен скоро приехать на побывку. Не может же она бросить брата? Ему необходимо морское купание при его постоянных фурункулах. Твой отец и я не можем платить больше 3 франков человека. О более дорогом пансионе нам нечего и мечтать. Госпожа де Нетанкур вздыхала, и Диана уже знала, что будет дальше. Сожаление о том времени, которое она, Диана, не застала, когда отец и мать ее жили помещиками в Турени, в именье Нетанкуров, и у каждого окна свели гортензии, и для его преосвященства всегда была готова комната. И до чего же твой отец был шикарен в охотничьем костюме? Куда бы мы ни приходили, все на нас оборачивались. Госпожа де Нетанкур особенно настаивала на том, что их принимали за брата и сестру, оба высокие, с одинаковым цветом волос. Между тем Диана помнила, что цвет волос матери и цвет бороды отца стали похожи только с течением времени, за последние годы. Когда же эта милая женщина начинала говорить о ростовщиках, ее уж и совсем нельзя было остановить. «Хорошо, 3 франка, — сказала Диана, — плюс 3 моих, итого 6». Таким образом сняли комнаты в отеле на ваннах. Последние недели июля были всегда ужасны, потому что госпожа Уокер уже уехала на курорт, а Дениза писала из Сен-Жен-де-Люс, что в Париже должно быть невыносимо. Одного этого было достаточно, чтобы у госпожи де Нетанкур разыгрывались нервы. Но отпуск у господина Романе в министерстве начинался только 1 августа. Нельзя было все-таки требовать, чтобы он платил за других, а сам сидел у себя в бюро, из окон которого, правда, видны деревья бульвара Сен-Жермен. Но в конце концов это все-таки не море. «Ах, деньги, деньги!» — говорила госпожа де Нетанкур, и она закрывала все ставни еще до 12 часов дня. А когда приходил господин Романе с розами, в потемках невозможно было найти хрустальную вазу. Ну, ту самую, которую следует. В Марневилле ужасно воняло, но в отеле на ваннах их ждал приятный сюрприз. Обедали за отдельными столиками, и за соседним сидел кавалерийский полковник. Это могло пригодиться Роберту. Правда, господин Романе немедленно устроил сцену, и Диане приходилось хитрить, чтобы не оставаться наедине с полковником, который был настолько груб и невоспитан, что даже предложил семейству рыбу своего улова. «Какой симпатичный этот офицер!» — жеманничала госпожа де Нетанкур. «Он немного похож на его преосвященство. Ты не находишь, Эдуард?» «Диана, перестань наступать мне на ногу!» Господин Романе, густо покраснев, извинился и встал из-за стола. Рыбья косточка. Диана готова была убить свою мать. К довершению всего, вся столовая смотрела на них. В гостинице было много детей, а Диана жила в нижнем этаже. Мальчик Лурд, ему было уже лет 13, рассказывал, что он ее видел голой. «Ну, брат, наять!» Когда она раздевалась, чтобы идти купаться. Снимать кабинку для этой цели и платить 30-40 франков в месяц не имело смысла. Наблюдения мальчика Лурда стали немедленно известны всему отелю и вызвали несколько семейных сцен. То мужья уплывали в море, Диана плавает, как рыба, то ждали с простыней, когда она выйдет из воды. Ги был еще слишком мал, чтобы дружить с другими детьми. Его жалели от того, что мать в разводе. В 19 лет. Госпожа де Натанкур в минуту откровенности рассказала одной из клетчатых дам, что ее бывший зять — ужасный человек. Он требовал от девушки, воспитанной во Христе, такие вещи, на которые она, конечно, не могла согласиться. Словом, все это теперь уже позади. Негодяй, правда, был из прекрасной семьи, из дворян времен империи, но все же. В общем, считалось, что Диана получает ежемесячно от мужа сумму, которая позволяет ей носить такое белье. Но случилось так, что в отель «Парк» приехало к своей жене, американке, важное лицо, как будто бы даже начальство, господина Романе. И господин Романе 2-3 раза обедал с ними. Пустой стул и нетронутая салфетка привлекали к себе внимание всей гостиницы. И госпожа Лурд считала, что приезжие из отеля «Парк» должны были бы пригласить Диану. «А мосье и мадам де Натанкур?» — спрашивал полковник. «Но это было бы уж действительно слишком». У полковника вошло в привычку болтать с господином и с госпожой де Натанкур. В отсутствие Дианы можно было не без приятности провести время с ее матерью, Кристианой. К тому же и она как будто не забывала интересов Роберта. В прошлом Кристиана нет-нет добывала и пожалеет, что ее муж Эдуард не военный. Были бы даровые билеты на конские состязания. Ну что же, ничего не поделаешь. Эдуард был, главное, очень эффектен. Когда разговор полковника заходил за пределы дозволенного в хорошем обществе, военные так много видели на своем веку, то хорошо подстриженная и с летами как раз в меру порыжевшая борода господина де Натанкур задиралась вверх, точно он ожидал приступа кашля. Но полковник сейчас же переводил разговор на общие темы. Таким образом, все было вполне чинно и благородно. Именно через полковника Дорша гостиница узнала о существовании замка Натанкуров, о гортензиях и комнате его преосвященства. Через него от столика к столику разошлась весть о помолвке Дианы с господином Романе и барышни Вибер, Понтамусон и супружеская пара Мелаци, молоденькая дочь которых должна была вскоре уехать в Марневиль, облегченно вздохнули. Когда же стало известно, что господин Романе, который занимал в министерстве чрезвычайно значительный пост, ожидает приезда дочери, то все стало уж и совсем прилично. «Как вы думаете, сколько лет господину Романе?» — спрашивала полковника старшая из барышень Вибер, та, что играла на рояле. «Мадемуазель, как бы вам сказать? Мадам де Натанкур считает, что ему 42 года». Господин Писсано, важное лицо, остановившееся в отеле «Парк», как-то после купания подошел к мадам. Общее мнение о нем было, что он вполне камильфо. Розетка почетного легиона, черные щеточки и усы с проседью. Было отмечено, что он пришел один. Госпожа де Натанкур объявила полковнику, что госпожа Писсано как раз нездорова. Младшая из барышень Вибер случайно подслушала обрывок разговора, когда господин Романе провожал господина Писсано до шоссе. «Итак, — говорил господин Писано. «Дорогой Романе, вы во всем похожи на Вивиани». Министр и впоследствии председатель французского кабинета министров. «Он тоже терпеть не может сливочного крема». Эти слова были спешно переданы госпоже Бужу, хозяйке гостиницы, и ей пришлось в тот вечер оставить пансионеров без сладкого. Полковник Дорж вел себя по отношению к Диане совершенно по-отечески. Только чудовищно ревнивый человек мог бы обидеться на него. Господин Романе был чудовищно ревнив. Это повело к длинным объяснениям между Дианой и ее матерью. «Я ведь тебе уже говорила, мама, что он его видеть не может, твоего полковника. Твоего полковника. Во-первых, я тебе 100 раз говорила, чтобы ты при посторонних называла меня Кристианной, а не мамой. Когда выглядишь так, как выгляжу я, это просто смешно. Я тебе говорю, что при посторонних было бы то же самое, я знаю. Кроме того, я тебе делаю замечания для твоей же пользы. Не воображай, будто я боюсь, что это меня старит. Нет, правда, в известном возрасте даже как-то обидно настолько молодо выглядеть. Но всем и так уже достаточно известно, что я твоя мать. Нечего все время об этом напоминать. Мама да мама. Даже как-то неприлично все время напоминать о том, что само собой разумеется. Словом, Кристиана мосье Романе? При чем тут мосье Романе? И что это? Ты смеешься надо мной, что ли? Что ты меня без всякой причины называешь Кристианой? О чем это я? Ах, да, ты, может быть, думаешь, что это хороший стиль напоминать бестолку, что у тебя есть мать. Если хочешь знать, так разговаривают кокотки. Именно кокотки. Тебя послушать, можно подумать, что мать — это какой-то редкий случай. Ничего необыкновенного. Очень распространенное явление. Это даже скорее вульгарно. Да выслушай же ты меня, наконец, мама. Я тебе говорю, что мосье Романе... Диана, ты что из меня дуру делаешь? Я надрываюсь, объясняю тебе, как люди нашего круга должны выражаться, а ты по-своему блеешь. Мама да мама, настоящая овца. Если бы мы жили в другом веке, я бы требовала, понимаешь ли, требовала, чтобы ты меня называла мадам. Но в наши дни это звучало бы немного претенциозно. Итак, Кристиана. Все это очень мило. Но если ты будешь по-прежнему приводить полковника Дорша... Дорша, будь так любезна, Дорша, эльзасская фамилия. Словом, полковника, пить с нами кофе, у меня будут неприятности с Моррисом. Он соберется и уедет. Ну и уедет. Несчастье тоже. Скажите, пожалуйста, пускай собирается. В его возрасте он еще позволяет себе ревновать. Во-первых, Моррис не так уж стар, а во-вторых, именно поэтому. Но если Моррис уедет... Я тебя всячески просила называть его мосье Романе до тех пор, пока дело не примет более определенный оборот. Короче говоря, если мосье Романе уедет, то дела примут определенный оборот. По счету гостиницы кто платить будет? Мы с отцом даем тебе 6 франков в день. И как ты устраиваешься, не мое дело. Я никогда ничего не понимала в деньгах. Это удобно. Теперь слушай, будь любезна, не приводить больше полковника Дорша. Дорша. К нашему столу, когда мы пьем кофе, я не желаю из-за тебя ссориться с мосье Романе. А мосье Романе? Мосье Романе! Ты меня, в конце концов, из себя выведешь с твоим мосье Романе. Он у тебя с губ не сходит, твой мосье Романе. Прямо неприлично. Плясать под дудку этого господина. Что у тебя в жилах? Вода? Ты бы лучше брала пример с отца. Хотела бы я посмотреть, как бы он посмел запретить мне угощать полковника кофе. В день рождения Ги ему исполнилось 3 года. В Марневиль приехала мадмуазель Юдиф Романе. Она привезла для мальчика торт мокко с 3 свечками и надписью из сливочного крема. «Я большой мальчик». Она тут же завоевала сердца всей гостиницы. Ее окутали романтической дымкой. Она была вся в черном, несомненно, траур по матери. Позже оказалось, что мосье Романе в разводе и носила короткие, слишком короткие для ее 16 лет юбки. К тому же бледна и скорее полна. Барышни Вибер сейчас же подметили, что она смотрит на свою будущую мачеху с тоской. Когда стало известно, что Юдиф готовится к конкурсу по скульптуре на римскую премию, при таком-то отце все дамы окружили ее вниманием. Даже госпожа Лурд выразила желание научить ее какому-то новому узору кружева для абажуров. Очень красивый узор. Госпожа Мелацци, которая ездила во Флоренцию в 1890 году, не подумайте, что я итальянка, можно ошибиться из-за фамилии. Мелацци — это просто так. Застала Юдиф возле кабинок и рассказала ей, что ее дочь, которая скоро приедет, тоже с художественными наклонностями, и будет очень рада найти здесь подругу. В настоящий момент она в Англии, живет у пастора. Успехи ее в английском языке прямо-таки поразительны. Поразительны. Она разговаривает со всеми полисменами. Милейшие люди эти полисмены. Но мы отвлеклись от скульптуры. Вам нравится Роден? Я нахожу его просто ужасным. Юдиф Роден нравился. Мыслитель? Как бы вам это сказать, мое дитя? Я не хотела бы зайти слишком далеко, но между нами, вам не кажется, что у этого мыслителя такой вид, будто он... Вот именно. Антонен Мерсье. Вот это другое дело. Нет? Разве это не замечательно? Или Эльзаска в Тюильрийском саду. Сколько движения, экспрессии, чувства. Она берет у мертвого с ружьем, а мертвый. Правда, вы еще слишком молоды, чтобы понять, сколько трогательной простоты в такой смерти. Отец госпожи Мелацци был убит при Гавелотте, а ее двоюродная сестра танцевала с Антоненом Мерсье. Или, может быть, не танцевала, а еще что-нибудь. На благотворительном вечере. Что это мадмуазель Юдиф читает? Мадмуазель Юдиф читала Оскара Уальда. Госпожа Мелацци несколько растерялась. Оскар Уальд. Она была не совсем уверена, но помнилась, будто это что-то неподходящее для молодых девушек. Вдруг ее осенило. Уальд, Уальд. «Ах, конечно! Соломея, лорд! Как же его звали, этого лорда? Так вот оно что! Нечего сказать! А я-то думала, вот подруга для Мари Жанны!» Госпожа Мелацци не знала, на что решиться. Объяснить мадмуазель Юдиф, что такие книги могут принести ей только вред, или промолчать и следить за своей девочкой, когда та приедет. Но разве главным виновником не был беспечный отец, вечно ухаживающий за этой госпожой Дианой, которая годится в сестры его ребенку? И мать Мари Жанны окончательно решила оказать услугу этой бледной девушке, подточенной горем. Она распухла. Это нездоровая полнота. «Вы мне скажете, дорогая мадмуазель Юдиф, что я вмешиваюсь не в свои дела?» Но я мать, и я знаю, дитя мое, чего вам не хватает. Не подумайте, что я кого бы то ни было, в чем бы то ни было, обвиняю. Вы уже взрослая, и жизнь... Вздох. Есть жизнь. Нужно уметь переносить, и главное, понимать и прощать. В этом кроется женское величие. И уж во всяком случае... Наше благоразумие. Мы окружены опасностями, и одна из величайших опасностей — это то поверхностное мнение, которое себе составляют о нас. Мы не должны давать повода ни для злословия, ни для строгости. Молодая девушка почти еще ребенок. Вы не сердитесь? Я имею в виду Марижану. Ребенок не должен пачкать глаза и воображение такими книгами, такими авторами, имена которых она не посмеет даже произнести вслух, имена которых синонимы таких, словом, целой кучи вещей. Оскар Уайльд? Госпожа Меладзе. Оторопев, взглянула на Юдиф. Юдиф, прислонившись к кабинке шоколадного цвета, опять взялась за книгу. У госпожи Меладзе перехватило дыхание. Нет, вы подумайте. Она поспешно удалилась от того, что тут мог бы выйти слишком длинный разговор. Свадьба Дианы де Нетанкур и господина Романе этой осенью не состоялась. Но Диана с семьей сняла квартиру в Пасси с отдельной комнаты на 6-м этаже для Роберта, только что отбывшего воинскую повинность. Около 11 часов господин де Нетанкур выходил погулять на Мюэт и покупал Фигаро. В этом состояла его личная жизнь. В 12 он возвращался и помогал крестьяне затянуть корсет. Иногда к завтраку приходил господин Романе, но чаще всего Диана заходила за ним в министерство. В итоге всей этой истории Диана подарила брату мотоцикл. Роберт – вылитый отец, хотя он и без бороды. Он носит высокий галстук для верховой езды, так как у него опять появились фурункулы. «Тяжелая служба в кавалерии», — говорила госпожа де Нетанкур. Господин Романе стал бывать реже. Диана чаще уходила из дому. Она казалась озабоченной, стала употреблять другие духи. Тут уж, когда она переменила духи, мать ее забеспокоилась. Она сказала мужу: «Эдуард, каждый раз, когда я в жизни меняла духи, это что-нибудь означало». Эдуард абсолютно ничего не ответил. Кстати, Эдуард никогда ничего не отвечал. Госпожа де Нетанкур никак не могла хорошенько запомнить, где именно Диана познакомилась с господином Жельсон Кеннелем, хотя Диана ей раза 3-4 об этом рассказывала. Господину Жельсон Кеннелю было только 40 лет. Он в большой дружбе со всем правительством, и он охотно помог бы Роберту получить место где-нибудь в министерстве. Но из этого ничего не выходило, так как Роберт предпочитал гонять на мотоцикле по Версальскому шоссе. Больше того, господин Жельсон Кеннель дарил Ги заводные игрушки, исключительные игрушки. И раз как-то, когда госпожа де Нетанкур совсем запуталась в двойной фамилии своего милого гостя, никогда не являвшегося без фиалок или ландышей, смотря по сезону, он простодушно заметил: «Зовите меня зятем». Порешили на этом без дальнейших разговоров. Впоследствии порешили без дальнейших разговоров считать Поля, господина Жельсон Кеннеля, женихом Дианы. Но госпоже де Нетанкур все-таки как-то удалось задать дочери несколько вопросов относительно господина Романе. К слову пришлось по двум причинам. Переменился кабинет министров, и римскую премию по скульптуре получил молодой человек в блестящем будущем. Молодой человек был чьим-то племянником. Если верить Диане, господин Романе был чрезмерно ревнив. «Он не понимает запросов женщины моих лет. К тому же он плохой семьянин». «Вот видишь», — прервала ее Кристиана, — «я же это всегда говорила». Поль познакомил Диану со своими многочисленными друзьями. Он даже брал ее с собой на деловые обеды к Ларю и в кафе де Пари. «Дорогая», — говорил он, — «вы цветок, украшающий наши мужские обеды. Без вас обязательно все сводится к похабщине или же просто к смертельной скуке». «Похабщина», — заметил господин де Нетанкур, — «тоже вещь не всегда веселая». «Вот вы всегда так», — воскликнула Кристиана. Это происходило в салоне Нетанкуров, и на стене висели в рамках 3 фотографии фамильного замка. «Сударыня», — обратился господин Жельсон Кеннель к матери. Диана вносит в наше собрание ту женскую атмосферу, без которой мы не можем обойтись. «Хм», — промычал довольно грубо Роберт, — «Диана так мало говорит». «Даже когда она молчит», — строго возразил галантный промышленник, «она приносит с собой неотразимое остроумие своей улыбки, которая освещает все наши разговоры, какие бы скучные они ни были». Диана как раз улыбалась в полоборота. Диана представляла собой идеал красоты для обложек иллюстрированных цветных журналов. Очень высокая, очень белокурая, черноглазая, белокожая красавица. Но господин Жильсон Кинель был женат. Когда госпожа де Натанкур это выяснила, одна из ее подруг, госпожа Мьеле, имеющая какое-то отношение к Мьеле из Версаля, у которых двоюродный брат, председатель окружного суда, обратила ее внимание на этот факт, то тут-то и началось. У Дианы была как раз новая соболья горжетка, и она устала, мигрень. Она прекратила всю эту историю семью словами. «С кем хочу, с тем и живу». На следующий день за кофе господин де Натанкур положил на стол аккуратно сложенную газету «Фигаро» и с большим достоинством произнес: «Я тоже спешу смеяться, пока я еще не вынужден плакать». Эта фраза, очевидно, придуманная еще ночью, подействовала на Роберта возбуждающе. «Эдуард, ты читаешь вредные книги, не иначе». Но господина де Натанкур невозможно было сбить с его конька. «Да, плакать», — прибавил он и умолк. Все ждали продолжения. Глава семьи на секунду склонил голову долу, опершись на свои аристократические руки. Роберт с завистью смотрел на кольцо, печать с гербом, на пальцы отца. Он уже давно считал дни, когда оно перейдет к нему.